Пуля взвизгнула. Диадема с голубыми стразами, которую Светка только что в торопях нахлобучила ей на голову, чуть не выколола ей глаз. «Блин, вот такая всегда, когда торопишься». «Да сидишь ты ровно», — Светка поправила диадему. «Ну все, красава. Кстати, слева от сцены маленький балкончик. Там какой-то важный хрен в костюмчике Боджи. Обрати внимание, по-моему, это олигарх из Форбса, который на яхтах рассекает. Забыла фамилию, неважно». Пуля повернулась, увидела себя в зеркале. Синие глаза на раскрасневшемся лице, синие камни, запаянные в розовый шелк тонкая фигура, открытые точеные ноги. Выглядит соблазнительно. «Подожди, а песня?» — вспомнила вдруг она. «Я ведь слов не знаю. Взмывая, ла-ла-ла-ла, не ведая преград, крылатые качели, летят, летят, летят». Фильм про электроника она смотрела в детстве. Что-то вспомнила с 5 на 10. Да, это в самом деле оказалось неважно. Да и это в самом деле оказалось неважно. Здесь другое. Сотни нацеленных глаз, внимательных, восторженных, завистливых, алчущих. Многие снимали ее на мобильнике. Новое чувство, непривычное, щекочет, приятно. Зал заметно оживился с ее выходом. Или это только показалось? Нет, не показалось. Аплодировали так, будто она только что спела голосом Монсеррат Кабалье. Потом был танец, что-то вроде ламбады. Ведущий показал несколько движений, Пуля легко повторила их под музыку, затем немного симпровизировала. Полный восторг. Ну, в общем, на остальных Барби никто уже не обращал внимания. Когда объявили аукцион, и Пуля сняла с головы диадему с синими стразами, вверх взметнулось множество рук. Зал взревел. «Сколько, простите, за ваше украшение?» «Начнем с 10 000», — скромно сказала Пуля. «12». «20, 25. Ого! Сразу 40. Джентльмен на балконе дает 100 000 рублей», — объявил ведущий. Вздох прокатился по залу. Похоже, торг окончен. С балкона поднялся подтянутый мужчина с бледным и холеным лицом. Поднял руку. Жест победителя. Пуля вспомнила. Трепетов. Олигарх из Форбса. Он вышел на сцену неподторопливым уверенным шагом. Поприветствовал публику. Поцеловал Пуле руку, принимая выигранный приз. Вручая чек, промурлыкал негромко. «Не уходите без меня. Я все равно найду вас». И тут же снова включился электронный бубен. Бум-бум-бум. В гримерке Пулю накрыла новая волна восторгов. Подруги праздновали ее триумф. У Поплавской отпустила живот. Светка орала, как резаная. Чуть не развернула на нее шампанское. Приятное щекочущее чувство не отпускало. Гримерный столик на середину. Еще шампанского. В юном месяце апреля. Ла-ла-ла-ла-ла. Крылатые качели. Ла-ла-ла. Возбужденная Пуля танцевала на столике в одних трусиках. Официант вкатил тележку. Выражение полного-полного, блин, счастья на красной морде. Смеялись, корчились, рожали от смеха. Нет, это надо было видеть. Заходит такой, а вот шампанское, девушки, о! В зал тебе возвращаться не надо, сказала Алевтина, самая умная среди них. Будут приставать, я видела здесь несколько казбеков. Выйдем через аварийный выход, я знаю где. У аварийного выхода, надежно отгораживая его от улицы, стоял черный майбах. Рядом дежурил крепкий блондин в костюме. Увидев Пулю, выходящую вместе с подругами, подошел. «Извините, Семен Романович хотел бы сказать вам слова признательности, если вас не затруднит, конечно». Светка издала тихий писк. «Семен Романович, это вы?» — спросила Пуля блондина. Блондин покачал головой. «Нет, конечно. Семен Романович в машине». «Он...» «Тогда», — перебила Пуля, — «передайте ему мои слова благодарности за его слова признательности». Она направилась была дальше, но тут дверца Майбаха открылась. Вышел Трепетов с огромным букетом красных роз. «Рискую показаться назойливым», — проговорил он низким приятным голосом, глядя в глаза Пули. «И все-таки разрешите проводить вас домой». «Никаких поползновений, грубости, ничего такого. Слово джентльмена». Пуля подумала. «Завтра еще один день, утром завтрак, днем обед, вечером». Неожиданно для себя она проговорила. «Хорошо, ладно, поехали, только скорее». Съезд карликов. Спонсоры не мелочились. Для проведения первого съезда ПМЛ был арендован роскошный конференц-зал в Балчук-Кемпинске на 400 мест. Лидер партии Бруно Аллегро прибыл на место в Бентли, эксклюзивного окраса «Черный бандит». Его сопровождали два охранника, одолженные ему по случаю Трепетовым из собственного штата, и личный советник в лице известного российского политолога Николая Ефимовича Липова. У парадного крыльца Балчуга Бруно встречали журналисты и телерооператоры, представляющие главные СМИ страны, и популярное интернет-издание. Присутствовала также живописная группа карликов-артистов, вооруженных транспарантами с символикой партии, муравьи, муравейники, крылатые насекомые и прочее, и воззваниями, наподобие большие возможности для маленьких людей. И Бруно Аллегро, наш человек. Одна древняя бабушка-карлица держала в руках тетрадный лист с надписью «Дайте мне крылья». Выйдя из машины, Бруно тут же оказался в окружении микрофонов. «Легко ли быть маленьким человеком, Бруно Витольдович?» — дыхнул орбитом усатый журналист. Вопрос накануне согласовывался с Николаем Ефимовичем. «Трудно, очень тяжело». «Да», — пробасил Бруно. «Я считаю, что маленький народ никак не защищен в мире больших людей. Вот так. Это проблема, я считаю. Даже у кошек с собаками есть свои поликлиники, магазины, парикмахерские. Даже эти, как их, забыл, короче. Спа-салоны». «Не разжимая губ», — подсказал Липов, нависший над его левым плечом. «Спа-салоны, вот», — радостно повторил Бруно. «Нахрена собаке спа-салон? Вот скажи, а? Как зайцу велосипед. Ха-ха-ха. Не, если по чесноку, я собак люблю. Котов не люблю. Не, крыс ненавижу. Хотя у нас в десятке была одна крыса Машка. Вот я тебе скажу». Липов кашлянул в кулак. Бруно явно не несло не в ту сторону. «Короче, об этом в другой раз». И как ни в чем не бывало, перескочил Бруно. «А если по теме, то, конечно, тяжело живется. Потому что у нас, маленьких людей, ничего своего нет. Вот так, ясно? И что вы собираетесь предпринять в этой связи?» — подхватила стоявшая рядом кудрявая журналистка в темных очках. «Как? Ничего я не собираюсь?» — выпалил Бруно. «То есть я уже собрался? Ага, уже предпринимаю. Очень предпринимаю. Вот партию создал, съезд это. Потом законы, то да сё, общественность там, телевидение. Все сделаем ништяк, короче». Бруно запнулся, прикусил нижнюю губу и решительно направился к дверям гостиницы. Липов и охрана поспешили за ним. «В чем дело?» — прошипел за его спиной Липов. «Что за отсебятина? Где твой текст? Мы ведь разучили утром, каждую фразу разобрали». «Да у меня все из головы вылетело», — с досадой махнул рукой Бруно. «Чего, я виноват, что ли?» Охранник распахнул перед ним дверь, он вошел внутрь и быстро проследовал через холл. Следом валилась пресса. Кудрявая журналистка на ходу вела репортаж. Идет уверенно, стремительно, чем-то напоминая фигуру Ульянова Ленина из старых советских фильмов. О да, он производит впечатление человека сильного и харизматичного. Рост Бруно Аллегро меньше 1,5 метра, но в Москве о нем ходят легенды. Это тот самый Бруно Аллегро, человек-ядро, посмотрите. Кстати, обратите внимание, никто из моих коллег-журналисток не пришел на эту встречу в обуви на высоком каблуке. Она продемонстрировала камере изящную ступню в теннисной туфле. Этим мы хотим продемонстрировать свою солидарность с маленьким народом. Стать ниже? Нет, то есть ближе к ним. Может быть, тогда нам будет легче понять заботы и радости друг друга. В лифте, где остались они вчетвером с охранниками, Липа продолжал распекать Бруно за вольное обращение с текстом. «Ну а выйдешь на трибуну и что? Опять ударишься вспоминать про череповецкую десятку? Бруно, запомни, никаких осечек. Наша партия очень молода, но и у нее есть недоброжелатели. Любое неосторожное слово сразу выцепят, подвесят и высушат. Следи за собой, пожалуйста». «Так я и слежу, чего там же еще делают-то, по-твоему?» — огрызнулся Бруно. «Кремлевские таблетки действовали, но не так быстро, как хотелось». Он сцепил зубы, засунул руки в карманы и развернулся к Липову спиной. Перед Бруно оказалось огромное, от пола до потолка, зеркало, в котором отражалось его хмурое напряженное лицо. «Блядь», — сказал он и повернулся обратно. «Останови лифт», — сказал Липов охраннику. Тот нажал кнопку «Стоп», лифт мягко затормозил. «В чем дело, Бруно?» — спросил Липов. «Дайте мне коксу», — внезапно смолился Бруно. «Я волнуюсь, блядь. Чего непонятного?» «Я волнуюсь, да. Поэтому все забываю. А с коксом я хоть в рифму, хоть как говорить могу. На один и нюх хотя бы. Дайте. Есть у кого-нибудь кокс, а?» Он вертел головой, переводя взгляд с Липова на охранника. Те молча уставились на него. Откуда-то с этажа доносилась музыка и невнятная речь. «Никакого кокса ты не получишь. Запомни раз и навсегда», — медленно и зловеще проговорил Липов. «Я тебе только что говорил». «Тогда идите все в жопу. Я выхожу из игры», — проорал Бруно и бросился к кнопкам лифта, который заслонял собой один из охранников. Сдвинуть охранника у него не получилось. Он попытался ударить его ногой, но сам каким-то образом оказался на полу. Кто-то грубо схватил его за шиворот и поставил на место. «А вот это совсем не годится», — говорил Липов, отряхивая пиджак. «С волнением надо справляться. Семен Романович говорил, что ты артист, в цирке работал. Должен уметь тебе не впервой перед публикой выступать. Ты кто под куполом и все такое, а это совсем другое. Здесь говорить надо», — пробормотал Бруно. «Я так не умею. Во всяком случае, отступать поздно». «Ладно, черт с вами». Повозившись в кармане, он извлек из коробочки еще одну таблетку феномина. и незаметно сунул в рот. Авось хуже не будет. И действительно, он почувствовал прилив уверенности, в голове непривычным хороводом завертелись мысли. «Все, нормально. Теперь поехали», — прокричал он. «Жми кнопку, командир, и быстренько. Я, Бруно Аллегро, человек-громкоговоритель. Сейчас такую речь двину, закачаетесь». В зале сидели одни карлики. Нет, не 400, гораздо меньше. Многие кресла пустовали. Но все равно их было много, сотни полторы. Бруно еще не видел столько карликов сразу. Они сидели небольшими группками, некоторые поодиночке, все поодаль друг от друга, словно уцелевшие фигуры на шахматном поле в конце игры. «Маленький народ», — подумал Бруно. «Именно что маленький. Он раньше не думал, какие они беззащитные».